спросил он в узенькую, едва заметную щель. «Войдите», — донеслось изнутри. Лакричник вошел. Василев сидел за письменным столом и что-то писал. Он еле поднял голову и небрежно указал лакричнику на стул. «Фельдшер Шиверской уездной больницы Геннадий Петрович Лакричник. Пшикин», — добавил он и приятно улыбнулся. Потом взял стул за спинку рукой, придвинул ближе к столу и сел, спокойно и твердо. Осторожно снял фуражку, положил ее на колени, поправил прическу и снова усмехнулся. «Знаю», — ответил после паузы Иван Максимович. «Чем могу служить?» «Разрешите?» — спросил лакричник, указывая на зеркало, и, получив утвердительное «пожалуйста», подошел и неторопливо чистил пятнышко на лацкане пиджака. «Зашел выразить искреннее соболезнование, Иван Максимович, по поводу постигшего вас несчастья», — сказал он, возвращаясь обратно. «Ну», — промычал Василев, наклоняя по бычиному голову. «Что это шпана всякое соболезновать вздумала?» — закончил он уже мысленно. «Смею пожелать вам дальнейших успехов, Иван Максимович, и выразить надежду, что нанесенный вам страшным несчастьем ущерб не окажет тяжелых последствий для вашей дальнейшей плодотворной работе на пользу Отечества, и вы найдете в себе душевные силы для вящего...» «Простите, господин лакричник», — перебил его витиеватую речь Иван Максимович. «Это все, что вы мне имеете сказать?» «Пьян, что ли?» — мелькнула догадка. Лакричник опять улыбнулся. «Простите за беспокойство, Иван Максимович», — встал он и поклонился. «Но, многократно раздумывая в эти последние дни, пришел я к твердому решению переговорить с вами, посоветоваться». «О чем?» — холодно спросил Василев. «О случившемся пожаре, Иван Максимович», — выдвигая подбородок и закрывая глаза, поспешно закончил лакричник. «Нет, не пьян», — пожал плечами Василев и вслух. «Что же именно хотите вы мне сказать? 22 дома, не включая вашего, сгорело, Иван Максимович». «Да, знаю, продолжайте». 22 семьи остались без крова. Продолжайте. По свойственному многим людям легкомыслию, дома погорельцев оказались незастрахованными. Так, что еще? Смею думать, ваш домик, не в пример другим, был застрахован. Ну и что же? И, получив страховое вознаграждение, вы не понесли никакого ущерба? «А вам-то что до этого, господин лакричник?» — раздраженно сдвинул счеты по столу Василев. «Смею думать, Иван Максимович, нисколько не смущаясь, — продолжал лакричник, — смею думать, что при вашей опытности в любых делах, — он сделал легкое ударение на слове «любых», — вы не понесли ущерба, как другие, но, возможно, совсем наоборот, получили некую пользу». «Это черт знает что!» — встал Василев. «Что вам, собственно, нужно?» «Не обладаю счастливой способностью быстро высказывать свои мысли, но имею к вам одно очень большое, важное дело. Извините, говорите скорее». «Вы меня все же извините, Иван Максимович, но прошу, не торопите меня». «Ну, говорите же!» — еле сдерживая гнев, — ответил Иван Максимович. «Одну минуту. Вспомнил сейчас Никиту Антипыча, покойничка, погибшего смертью мученика, царство ему небесное. Реквиескат ин паце, что значит «спи с миром», — перекрестился он, вставая и прижимая платок к глазам. Иван Максимович тоже встал и перекрестился. «Хотел я услышать ваше мнение», — опускаясь на стул, продолжал лакричник. «Мог бы какой-либо хозяин поджечь свой дом, если бы таковой имел, при этом губя даже душу человеческую, чтобы только получить страховое вознаграждение выше настоящей стоимости дома?» Василев поморщился. Я не намерен отвечать на такие вопросы.